Сан не мог представить себе множество ситуаций, в которых бессмертный предал бы и проклял его на смерть, но не без веской причины. А сдача когорты принцу солнца была прямо противоположна тому, чего хотел добиться Ноктис. В лучшем случае, это дало бы ему немного времени, за счет потери трех ножей, которые достались бы лордам цепей. В одном Санни не сомневался, в искренности желания колдуна освободить Надежду. И потому он понял, что внезапное предательство бессмертного было всего лишь очередным обманом. Нетрудно было догадаться и о цели обмана. Ведь Санни уже догадался, чем закончится судьбоносная встреча мятежного Ноктиса с глашатаем лорда цепи и как остров Железной Руки получит свое название. Принц Солнца угодил прямо в ловушку колдуна, а Санни... Санни использовали как приманку, не в первый раз, и, вероятно, не в последний. Поэтому его не очень потрясло зрелище отсутствующей руки великана и потоков расплавленной стали, которые вытекали из нее, медленно остывая на разбитых камнях, или, по крайней мере, не должно было. В действительности, сцена перед ним была настолько поразительной, настолько грандиозной, что просто невозможно было остаться равнодушным к ее огромным и впечатляющим масштабам. И все же, он повернулся к Ноктису, помолчал мгновение, а затем издал низкий рык. «Ты мог бы предупредить меня, знаешь?» Колдун посмотрел на него с искренним замешательством. Затем он улыбнулся и сказал: «Но что, если бы я передумал в последний момент? Тогда, предупредив тебя, я стал бы лжецом. Мне ведь нужно поддерживать репутацию, не так ли?» Ноктис подмигнул ему, а затем повернулся лицом к неподвижному колоссу. Когда Санни мрачно уставился на него, улыбка медленно исчезла с лица колдуна, уступив место чему-то холодному и пугающему. Его серые глаза светились далеким лунным светом, и в этом лунном свете было безумие. Сделав шаг вперед, Ноктис вдруг оказался выше ростом, чем был, и его прежде сдерживаемое присутствие разлилось по миру подобно потопу. Санни задрожал, чувствуя себя добычей, которую преследует голодный хищник. В воздухе вдруг запахло кровью, свет солнца стал чуть тусклее, и в наступившей тишине они почти слышали вой бесчисленных зверей. Несмотря на то, что Санни знал Ноктиса и в какой-то степени доверял ему, он вдруг почувствовал страх, и даже не он был в центре яростного взгляда бессмертного. Вместо этого он был устремлен на сгорбленного колосса. Колдун усмехнулся, обнажив клыки, и заговорил, его чистый голос пронесся по острову, словно река крови. «Сдать ножи? Ах, я так не думаю, мой старый друг, если я это сделаю, как я убью тебя и твоего мерзкого брата?» Он рассмеялся, а затем сделал еще один шаг вперед, подняв руку. Опрокинутая колонна, преградившая ему путь, взорвалась дождем осколков и каменной пыли, уничтоженная за долю секунды. «И это то, что я намерен сделать. Ты, Севрас, Салвейна, я убью вас всех, разорву цепи, связывающие демона желания, и освобожу ее». Ноктис сделал еще один шаг, а затем остановился, глядя на принца солнца с безжалостной решимостью. «Итак, если ты хочешь забрать ножи, тебе придется снять их с моего хладного трупа». «О, подожди, ты не сможешь, я бессмертен». Он откинул голову назад и снова рассмеялся. На этот раз смех колдуна не казался беззаботным и заразительным, напротив, он был леденящим и полным безумия. Стальной колосс смотрел на него сверху, не шевелясь. Его лицо было неподвижным и невыразительным, как у статуи. Однако, казалось, что тени, скрывающие его глаза, стали еще глубже. Ноктис покачал головой, а затем с презрением сказал: «О, но ты можешь попытаться, конечно. Возвращайся, возвращайся и приходи с Легионом Солнца, с Драконом Севераксом, с воинами Красного Колизея, с Салвейн. Ты знаешь, где меня найти, и я буду ждать, чтобы поприветствовать вас». Гигант продолжал смотреть на него некоторое время, расплавленная сталь текла между его пальцами. Санни затаил дыхание, не зная, что произойдет дальше. Затем принц солнца выпрямился, повернулся и пошел прочь, заставляя остров сотрясаться от каждого шага. Он дошел до его края, ступил на небесную цепь и продолжил идти, каким-то образом сохраняя идеальное равновесие. Цепь сама по себе была колоссальной, но из-за великана она казалась тонким канатом, по которому идет канатоходец. Вскоре он достиг соседнего острова, взобрался на него и исчез из виду. Только грохот цепей и толчки, время от времени пробегавшие по земле, напоминали о его визите. Ну, и еще гигантская рука, лежащая недалеко от них. Санни некоторое время изучал ее, затем подошел к Ноктису и спросил, Его голос был низким и осторожным. «Не хочу жаловаться, но зачем было его отпускать? Не проще ли убить его прямо здесь и сейчас? У нас не будет другого шанса поймать его в одиночку, скорее всего. И судя по тому, как легко ты отсек ему руку». Нактис не ответил сразу. Вместо этого он медленно повернул голову, холодно посмотрел на Санни, а затем бессильно упал на задницу, его лицо побледнело, грудь дико вздымалась и опадала, а дыхание было хриплым и затрудненным. Колдун выругался, выглядя так, будто его вот-вот стошнит. «Легко, ты с ума сошел, я слабее всего днем, запомни, и этот удар, боги, я потратил несколько столетий, чтобы наполнить это святилище лунным светом. Неужели ты думаешь, что где-то поблизости валяется еще одно? Просто радуйся, что он поверил моему блефу. Иначе, все могло бы быстро обернуться для нас очень плохо». Санни несколько долгих мгновений смотрел на колдуна широко раскрытыми глазами, затем покачал головой и вздохнул. «Чокнутый, ты проклятый псих, клянусь луной, я беру свои слова обратно. Ты придурок». Глава 709. Характер зверя. Только позже, когда они вернулись на летающий корабль и посмотрели вниз на разрушения, которые произвела короткая и яростная схватка между Нактисом и Принцем Солнца, понимание того, что произошло, окончательно оформилось в их сознании. Теперь пути назад не было. Война бессмертных наконец-то началась. Скоро все королевства надежды превратится в поле битвы и утонет в крови от ее неистовства. А затем последствия этого безумия распространятся наружу подобно приливной волне, навсегда изменив мир. Глядя вниз, Санни не мог не содрогнуться. Разбитые колонны, отрубленная рука великана, пепел, клубящийся в воздухе, это место, это событие, этот момент времени. Была ли это та искра, которая в конечном итоге зажжет другую, гораздо более страшную войну? Война между богами и даймонами, война, которая уничтожит их всех и приведет к концу света, война, которая положит конец всем войнам. Он все еще подозревал, что именно освобождение демона надежды привело ее в движение. Посмотрев вниз, Санни тихо прошептал, но потом пришло желание, а с ним и направление. Слегка повернув голову, он посмотрел на Нактиса, человека, с которого все началось. Колдун выглядел спокойным и ни о чем не беспокоился. Его красивое лицо было бледным от усталости, но в остальном он не слишком отличался от себя обычного, совсем не походил на человека, который потенциально мог стать причиной уничтожающего апокалипсиса. Неужели он не понимал последствий своих действий, или он понимал их гораздо лучше, чем Санни? Вздохнув, Санни бросил последний взгляд на остров Железной Руки, повторно заслуживший свое название, и пошел, чтобы присесть под ветвями священного дерева. Несмотря на то, что он сделал не так уж много, он чувствовал себя измотанным, и ему нужно было о многом подумать. На обратном пути Санни вспоминал будущее. Он много раз бывал на острове Железной Руки, видел опрокинутые столбы и отрубленную руку великана, даже зарисовал и подробно описал их для отчета разведки. А теперь он стал свидетелем того, как остров оказался в таком состоянии. Еще одно событие из далекого прошлого повторилось в кошмаре почти в точности. После разрушения храма Чаши у Санни уже сложилась теория о том, что судьба подобна течению, которое всегда тянет к неизбежному завершению. Детали можно было менять, но результат, казалось, всегда был один и тот же. События, произошедшие на острове Железной Руки, только укрепили эту теорию. По всем расчетам, появление когорты и Мордрета должно было радикально изменить ход истории в Королевстве Надежды. Они ускорили начало войны и даже убили одного из лордов цепи. Если бы не они, Нактис, скорее всего, потратил бы несколько лет на поиски способа заключить сделку с ткачом и только потом восстал бы против других бессмертных. Эти несколько лет были, возможно, обратным отсчетом до расцвета семени кошмара. Если бы к тому времени не появилось ни одного пробужденного, способного бросить вызов кошмару, семя бы расцвело, такова ли логика? Семена распускались, когда конфликт внутри них разрешался и судьба повторялась без изменений. Раньше Санни думал, что задача претендента – разрешить конфликт, который иначе остался бы неразрешенным. Но теперь, зная то, что он знал о скованных островах и королевстве надежды, он понял, что ошибался. С его помощью или без, Нактис всегда собирался начать войну, башня слоновой кости всегда собиралась освободиться от своих цепей. Храм Чаши всегда будет разрушен, а принц солнца всегда будет терять руку от заколдованного лунного шара. Если подумать, его первый кошмар разрешился бы и без его вмешательства, так или иначе. Безымянный раб храма наверняка бы погиб, а Аура из девяти выжил бы, или они все смогли бы выжить. В любом случае, конец был бы одним. Это не имеет смысла. Так какова же была роль претендентов? Если конфликт мог разрешиться сам собой, зачем они здесь? Что заклинание хотело от них? Доказать, что они равны героям прошлого, сделать лучше, чем они. Просто выжить. Заклинанию было все равно, что человек делает внутри кошмара и как он решает конфликт. Награда была одинаковой в любом случае, претендент поднимался на новый ранг. Он мог получить истинное имя или даже, в крайне редких случаях, эволюцию своего аспекта, но эти вещи можно было сделать и вне кошмара. Заклинание заботилось лишь о том, чтобы претендент дожил до конца. Но это было не совсем верно. Заклинание не давало дополнительных наград и не отказывало выжившему в вознесении. Однако ему было не все равно, по крайней мере, достаточно, чтобы оценить работу претендента. Оценка не имела значения за пределами первого кошмара, где она была связана с благом, но заклинание все равно выдавало их каждый раз. Хорошо, исключительно, замечательно, славно и так далее. Был ли там где-то намек на то, чего оно хочет? Если так, Санни, очевидно, очень понравился заклинанию в своем первом испытании. Сидя в тени священного дерева, он вздохнул и с серьезным выражением лица посмотрел вдаль. «Надеюсь, на этот раз оно снова будет радо нам. Надеюсь, мы выживем». Вскоре летающий корабль вернулся в святилище и опустился на свое обычное место над островом с алтарем. Когда они вернулись на землю, Санни увидел сотни повернутых к ним лиц, на которых были написаны страх и неуверенность. Жители святилища не видели столкновения между Ноктисом и принцем солнца, но все они знали, что что-то не так. К этому времени остров уже перестал дрожать, но их сердца не перестали. Не обращая на них внимания, колдун устало опустился на траву, затем повернулся к Санне и слегка нахмурился. «Я собираюсь отдохнуть пару дней. Это большая часть легиона солнца, а также армия Красного Колизея расположились вдоль границы между территорией Салвейной города Слоновой Кости. Им потребуется не менее 2 недель, чтобы собраться вместе и двинуться на восток, поэтому мы дадим им достаточно времени, чтобы сломать нынешний строй, но недостаточно, чтобы построить новый. Мы атакуем через 7 дней». Он колебался несколько мгновений, а затем внезапно улыбнулся. «Приверженцы войны и Легион Солнца забыли о своей ненависти и сражаются бок о бок. Поистине, никто, кроме меня, не смог бы этого сделать. Разве я не самый талантливый дипломат во всем королевстве Надежды?» С этими словами Ноктис рассмеялся, повернулся и пошел прочь. Санни несколько мгновений смотрел ему в спину, затем вздохнул и тихо сказал: «Ты точно не такой, но опять же, может, так и есть». Глава 710. Отправление. На следующее утро Санни проснулся в странном настроении, зная, что они приближаются к концу кошмара, и, возможно, к своему собственному, он ожидал, что его охватит мрачный трепет. Но, на удивление, Санни чувствовал себя прекрасно. Казалось, масштабы приближающейся битвы были слишком велики, чтобы их можно было оценить, и поэтому его разум совершенно не беспокоился об этом. Вместо этого у него были практические проблемы, которые нужно было решить. Санни все еще не чувствовал себя достаточно комфортно в своем новом теле, ведь у него почти не было времени, чтобы привыкнуть к его размерам и весу. Следующие несколько дней должны были стать решающими в этом отношении. Его прежняя одежда порвалась во время эволюции, поэтому Санни вызвал саван кукловода, чтобы обернуть его вокруг своего огромного тела. Хотя саван не был таким мощным, как другие доспехи, он был гораздо удобнее. Было немного ностальгически приятно снова облачиться в легкие доспехи, но и немного грустно видеть, как они превращаются в полноценный тренировочный костюм. Вспомнив, как несколько лет назад он планировал уничтожить бесчисленное количество спящих кошмарных существ, будучи неуязвимым благодаря новой, невероятной пробужденной броне 5-го уровня, Санни тоскливо улыбнулся и вышел из комнаты. Святилище казалось каким-то другим. Кольцо гигантских менгиров было тем же, как и прекрасный сад. Однако люди, живущие в древнем святилище, изменились. Они спешили и были полны страха, двигались с панической быстротой и лихорадочной решимостью. Санни заметил несколько знакомых лиц. Старуха, которую он видел в первый день своего пребывания здесь, стояла в одиночестве с потерянным выражением лица. Молодая женщина несла на руках испуганного ребенка и тяжелую сумку на спине. Добрый мужчина с аккуратно подстриженной бородой скрипел зубами, его рука лежала на потертой рукояти меча. Он вздохнул и посмотрел в сторону. Бессмертный трансцендент начал эту войну, чтобы освободить Даймона из тюрьмы, построенной Богом, но в результате больше всего пострадали эти маленькие люди. На самом деле, они и так страдали больше всех, начиная с разрушения королевства надежды, безумия, которым она прокляла эту землю, и заканчивая сегодняшним днем. Когда-то он сам был одним из маленьких людей, а теперь он был дьяволом, разрушающим их жизни. Несколько мгновений Санни оставался неподвижным, затем поднял голову, услышав звук приближающихся шагов. Он увидел Эффи и Кая, оба в доспехах и с сумками, словно готовые отправиться на долгую охоту. Он поднял брови. Куда-то собрались. Маленькая девочка посмотрела на калеку в маске, а затем пожала плечами. Кай тем временем улыбнулся, хотя Санни не мог видеть его лица, он понял это по глазам. Он также мог сказать, что улыбка была с оттенком грусти. Лучник просто кивнул. «Да, мы уходим». Он замешкался на мгновение, затем добавил. «Ненадолго, конечно, мы вернемся еще до конца недели». Как бы сказать, святилище было приютом для тех, кто хотел найти покой в этой стране безумия. Но теперь, когда Ноктис развязал войну, и Легион Солнца и приверженцы войны идут, чтобы разрушить его до основания, убежища больше нет. Эффи покачала головой, затем вздохнула. Запад принадлежит враждующим культам войны и солнца, юг заброшен и захвачен кошмарными существами, север, ну, ты знаешь, этим бедным глупцам больше некуда идти. Поэтому мы собираемся провести их к одной из великих цепей и помочь им перейти на другую сторону, и навсегда оставить королевство надежды позади. Она почесала затылок, затем задумчиво сказала, на самом деле, мы даже не уверены, что кошмар заходит так далеко. Может быть, там нет ничего, кроме скованного острова. И да, мы знаем, что эти люди не настоящие. Но все же, мы решили, что хотя бы попытаемся. Касси даже пошла и убедила Ноктиса одолжить ей корабль, чтобы помочь перевести их. Санни удивленно посмотрел на нее. Девочка подняла подбородок. Что? Я знаю, что это глупо. Люди иногда должны делать глупости, понимаешь? Он медленно покачал головой. Нет, вообще-то, я не думаю, что это глупо. Просто, вы втроем идете, так почему вы не пригласили и меня? Эффи усмехнулась. У тебя есть чем заняться. Как ты собираешься привыкать к своему долговязому телу, нянчись с кучей беженцев? Так что не ленись и заставь свою каменную подружку избивать тебя до потери сознания, пока нас не будет. Через неделю у нас свидание с целыми двумя армиями, помнишь? Санни сделал кислое лицо, а затем отвернулся. Поверь мне, я помню. Я собираюсь усердно тренироваться. Кай на мгновение схватил его за плечо, ну, во всяком случае, за верхнюю часть нижней руки, которая была в пределах досягаемости, а затем, ничего больше не сказав, они ушли. Не было необходимости прощаться. Когда они ушли, Санни вдруг почувствовал себя немного потерянным. Тряхнув головой, он выбросил глупые мысли из головы и пошел к центру сада, намереваясь провести остаток дня, тренируясь с жестоким взглядом. Святая наверняка уже достаточно исцелилась, чтобы ее тоже можно было вызвать, так что работы у него было не в проворот. Найдя укромное местечко у чистого озера, Санни принялся за интенсивный набор шагов и упражнений, которые он разработал, чтобы подготовить свое тело к танцу теней. Конечно, это происходило в его человеческом теле, а вот теневой зверь был совсем другим, вернее, дьяволом. Несмотря на свои размеры, исхудалое тело дьявола было невероятно ловким и быстрым. Оно также было способно на чудовищные вспышки взрывной силы, от которых многие люди были бы ошеломлены. Кроме того, оно само по себе было оружием, с его когтями, лапами, клыками и рогами Санни был способен нанести большой урон даже безоружному. Он мог даже убивать существ шипом на конце хвоста. После этой первой тренировки он вызвал святую и начал настоящую тренировку. Пока они спарринговались, Санни наблюдал за уходом обитателей святилища. Они уходили колонной, Кай шел впереди, а Эффи – позади. Некоторые несли свои скудные пожитки, а некоторые шли с пустыми руками. Некоторые плакали, а некоторые молчали и стоически терпели. Некоторые даже улыбались. Над ними двигался летающий корабль, который нес тех, кто не мог идти. Санни не мог видеть, но знал, что Касси управляет им. На мгновение ему стало любопытно, как она может общаться с куклами матроса. Однако это короткое отвлечение дорого ему обошлось, когда святая нанесла болезненный удар в живот, и Санни решил сосредоточиться на себе. Вернув все свое внимание к тренировочному бою, он подумал: «Я желаю им добра, даже если они не настоящие, я желаю им всего наилучшего». Долгие часы прошли в упорных тренировках. Медленно, но верно, он привыкал к новым пропорциям своего странного и мощного тела. Его рост, досягаемость, мощь, все это начинало сходиться, заставляя его снова чувствовать себя уверенно в своей шкуре. В какой-то момент, смертельно устав, Санни решил сделать перерыв. Приказав святой отступить, он присел возле озера и набрал воды, чтобы смыть пот с лица. Затем он вылил немного на голову и вздохнул, глядя на прозрачную гладь озера. На ней отражалась изящная фигура святой, а рядом с ней – его собственная. Обсидиановая кожа, звериные черты лица, глаза, похожие на лужи жидкой тьмы, закрученные рога. Мастер Джет как-то пошутила, что однажды он станет цветочным мальчиком. Вспомнив это, Санни улыбнулся. «Интересно, что бы она сказала, если бы увидела меня таким?» И тут он замер. Его пот стал холодным. На поверхности озера появилось третье отражение. Это был высокий и стройный молодой человек с бледной кожей и черными как ворон волосами. Его лицо было острым и тонким, не совсем красивым, но в то же время очаровательным и странно притягательным. Его поразительные глаза, казалось, не имели собственного цвета, а отражали мир, словно два бассейна жидкого серебра. Сейчас они были такими же голубыми, как бескрайнее, необъятное небо. Молодой человек приятно улыбнулся, а затем поднял руку в знак приветствия. До боли знакомый голос внезапно зазвучал в сознании Санни. «Ах, Санлис, как приятно встретить тебя снова, спустя столько времени. Только посмотри на себя. Боже, я почти не узнал тебя за этим устрашающим лицом». Глава 711. Простое задание. Услышав приятный голос Мардрета, Санни вспомнил время, которое они провели вместе в низшем небе, и ту близость, которая существовала между ними тогда. Давным-давно он считал таинственного принца, если не другом, то, по крайней мере, союзником. Ему настолько нравился обладатель бесплотного голоса, что он забеспокоился, когда тот исчез. Конечно, все это было ложью. Искусно созданная Мардретом сеть обмана, чтобы заманить Санни в храм ночи и освободить его. Воспоминания о мрачной развязке этой истории, страх, боль, стыд за то, что его сбили с пути и предали, резня, ледяными когтями вцепились в его сердце. Санни несколько мгновений смотрел на отражение молодого человека, затем стиснул зубы. Ему было неприятно признавать это, но от того, что он боялся Мардрета, никуда не деться. Санни встречал много могущественных людей и еще более ужасающих мерзостей, но принц ничего был, пожалуй, единственным, кого он по-настоящему боялся. Не из-за божественного аспекта или родословной войны, а именно из-за того, насколько коварным и необъяснимым был принц ничего. Как говорил учитель Юлий, люди больше всего боялись неизвестности. И сколько бы Санни ни пытался, он просто не мог понять, как мыслит Мардрет, каковы его мотивы и что он замышляет за этой дружелюбной улыбкой. Из-за жуткой неправильности, скрывающейся в глубине его глаз, принца ничего невозможно было предсказать. Черт, его даже невозможно было убить. Весь великий клан Валор пытался, но потерпел неудачу. Схватив необычный камень, Санни убедился, что за ним действительно никто не стоит, и обратился к отражению хрипловатым голосом. «О, это ты! Что ты делаешь в озере? Не будь чужаком, Мардрет, войди в мое море душ, и давай поговорим с глазу на глаз». Отражение юноши зависло, его улыбка стала немного принужденной. Затем оно снова заговорило. «Как странно, я слышу, как ты говоришь, но не вижу, как двигаются твои губы. Ты научился новым трюкам, Санлис. О, молодец, я и сам кое-что умею». Санни нахмурился, тени скрыли его глаза. «Я слышал, целый регион королевства, Мардрет. Правда, я думал, тебе не нравится убивать невинных людей. Или ты говорил себе, что это нормально, потому что они не настоящие?» Мардрет слегка наклонил голову. Затем он сказал с той же приятной улыбкой: «Какой смысл было бы убивать их, если бы они не были настоящими?» Услышав это, Санни вздрогнул. Отражение, тем временем, покачало головой. «Они были достаточно реальны, чтобы служить цели, однако, не пойми меня неправильно, я бы не сделал того же самого в мире бодрствования. Все, кого я убил, были уже мертвы, Санлис, все они были обречены, и притом безнадежно. Я просто придал их смерти иной смысл. Мордрит не выглядел довольным собой, но и не раскаивался в том, что убил тысячи людей. Он был просто безразличным, что было гораздо более нервирующим. Принц ничего посмотрел на Санни и усмехнулся. «Значит, твой маленький оракул рассказал тебе все о моих приключениях? Что ж, замечательно, мне не придется описывать их самому. Время не терпит, в конце концов, послать отражение на такое расстояние нелегко даже для меня». Санни задержался на несколько мгновений, затем вздохнул и скрестил свои четыре руки. «Она сделала это, хотя я бы не использовал слово «приключение» для описания этого». «Чего ты хочешь, Мордрит?» Отражение помолчало немного, затем улыбнулось. «А что еще? Покорить кошмар, конечно же. А ты нет?» Из уст Санни вырвался низкий рык. «Хочу. Перестань играть в игры и просто скажи мне, чего ты от меня хочешь?» Мордрит вздохнул. «Ну, если ты настаиваешь, то, что я хочу, довольно просто, не сказать, что легко. Я хочу, чтобы ты любой ценой сохранил жизнь Ноктису». Санни моргнул. «Что он пытается заставить меня сделать? Он действительно хочет, чтобы я защищал Ноктиса, или он надеется, что я сделаю противоположное тому, что он хочет, и убью Ноктиса? Почему он хочет, чтобы Ноктис умер еще до начала войны? Нет, подождите, может, он действительно хочет, чтобы Ноктис жил? Ах, проклятый Мордрит, ненавижу этого лживого ублюдка!» Он уставился на отражение с мрачным выражением лица, а затем ровно произнес: «И это все?» Принц ничего улыбнулся. «Да, это все. Если ты сможешь выполнить это простое задание, я могу гарантировать, что мы победим кошмар и выберемся из него живыми». Санни фыркнул. «Ты можешь гарантировать это?» «Да, как? Что ты планируешь? Что насчет Надежды? Ты попытаешься освободить ее, или ты нашел способ вернуть ее тюрьму в первоначальное состояние?» Порыв ветра внезапно потревожил поверхность озера, и отражение изгнанного принца исказилось, колыхаясь вместе с водой. Он снова заговорил, его голос звучал немного отстраненно. «Ах, как неудобно! Похоже, у меня закончилась сущность. До новой встречи, Санлис!» Санни сжал руки в кулаки. «Опять это? Исчезаешь, когда нужно ответить на вопрос, ублюдок? Ты понимаешь, что мы сейчас на одной стороне? Мы можем убить друг друга после вознесения, но сначала нам нужно пережить кошмар». Мордрит рассмеялся. Его голос стал бесплотным и почти неслышным. «Не, ублюдок, ах, как бы я хотел им быть!» С этими словами он исчез. Отражение исчезло с поверхности озера, и Санни снова остался один. Некоторое время он смотрел на прозрачную воду, а затем мрачно произнес: «Простое задание, как будто кто-то может угнаться за этим безумцем, не говоря уже о том, чтобы сохранить ему жизнь». С этими словами он стиснул зубы и поднялся на ноги. Пора было продолжить тренировку. Времени было мало. Глава 712. Покидая святилище. Прошло несколько дней. Святилище стояло пустым и безмолвным. Прекрасный сад был лишен своей обычной живости, а ветра завывали, проходя через кольцо гигантских менгиров. Тут и там валялись обыденные вещи, оставленные спешно ушедшими людьми, забытые и брошенные. Никто и никогда не собирался возвращаться за ними. Санни никогда не видел святилище таким. Ни в будущем, ни сейчас, в далеком прошлом. Вид его был печальным и жутким. Он провел эти дни в неустанных тренировках и учился управлять своим новым телом. Эта последняя трансформация не была столь фундаментальной, как превращение в демона после того, как он всю жизнь прожил человеком, поэтому его прогресс был быстрым. Более того, владение танцем теней сделало Санни особенно внимательным к своей физической форме и изменениям. По правде говоря, ему не нужна была целая неделя, чтобы достичь цели, но занятия напоминали ему о более простых временах, а значит, помогали мысленно подготовиться к предстоящей битве. В одну из последних ночей, которую ему предстояло провести в покое, Санни внезапно проснулся, решив, что услышал далекий крик. Так ли это было на самом деле, или это просто остатки сна? Он сел и посмотрел в окно, на его лице появилось глубокое раздражение. Какой сон, дурак! Пробужденные не видят снов, но кто мог кричать в святилище? Здесь оставалось только два человека, сам Санни и Ноктис. Он замешкался на мгновение, а затем встал, вызывая саван кукловода. Немного подумав, он также вызвал жестокий взгляд, обернул вокруг себя тени и вышел наружу. Полная луна сияла в ночном небе, заливая мир призрачным голубым светом. Ориентируясь по нему, Санни прошел через пустой сад и подошел к жилищу колдуна, куда бессмертный ушел несколько дней назад и больше не выходил. Дверь была открытой, и куклы матроса молча охраняли ее, их деревянные лица были лишены всяких признаков беспокойства. Пройдя между ними, Санни вошел в резиденцию и осмотрел знакомую комнату. Она немного изменилась. Каменный пол стал еще более разбитым и усеянным глубокими трещинами, куча осколков стали еще выше. Однако по нему больше не пробегали время от времени толчки, словно то, что скрывалось под ним, либо умерло, либо погрузилось в дремоту, либо ушло куда-то еще. Ноктис находился в центре комнаты, сидя на груди обломков с болезненным выражением лица. Колдун выглядел нездоровым. Его кожа была смертельно бледной, под глазами залегли темные круги. Его роскошные волосы потускнели и были взъерошены. Даже его элегантная одежда, которая всегда была броской и безупречной, теперь была помята и в беспорядке. Более того, Санни мог поклясться, что под кожей колдуна что-то шевелилось. Оно появилось на мгновение, а затем исчезло, и он не мог понять, видел ли он это или ему все это привиделось. Заметив его присутствие, Ноктис медленно повернул голову и слабо улыбнулся. «А, Санлис, ты как раз вовремя. Как я выгляжу?» Санни на мгновение уставился на него, а затем сказал: «Ты выглядишь дерьмово». Колдун пару раз моргнул, а затем бросил на него обиженный взгляд. «Нет, не я, идиот. Как он выглядит?» С этими словами Ноктис жестом указал на куклу матроса, которая неподвижно стояла в нескольких шагах от него. Санни настолько привык к молчаливым манекенам, что не обратил на куклу никакого внимания, даже не заметив ее присутствия и положения. Теперь он присмотрелся и поднял брови, озадаченный увиденным. Кукла матроса была примерно одного роста с Ноктисом, одета в его лучшие шелка и носила великолепный черный парик. Она бессмысленно смотрела перед собой и держала бокал с вином. Он наклонил голову, открыл рот, потом закрыл его, потом снова открыл. «Что за хрень?» Колдун пожал плечами. «Ну, мы же собираемся неожиданно напасть на город слоновой кости, не так ли?» «Конечно, другие лорды цепей заметят, если я внезапно исчезну из святилища, поэтому я приготовил эту куклу, чтобы создать впечатление, что я все еще здесь». Он гордо улыбнулся и посмотрел на Санни с блеском в глазах. Санни на мгновение закрыл лицо ладонью. «Ты действительно думаешь, что эта штука кого-нибудь обманет? Ты что, потерял рассудок? Я имею в виду, совсем его лишился?» Ноктис посмотрел на него в замешательстве, а затем рассмеялся. «О, я забыл последний штрих». С этими словами он поднял руки и пару раз хлопнул ими. Мгновение спустя, в комнате было два колдуна. Один сидел на груди обломков, другой стоял в нескольких метрах от него и смотрел на Санни с неприятной улыбкой. Хотя он знал, что вторая, всего лишь кукла матроса, он не мог их различить. А теперь Санни сглотнул. «Да, выглядит неплохо». Кукла матроса некоторое время оставалась неподвижной, затем подняла бокал с вином к губам, делая вид, что пьет. Сходство было поразительным, но более того, Санни чувствовал, что настоящее очарование гораздо глубже, чем просто внешность. Он чувствовал удушающее присутствие, исходящее от манекена, похожее на то, что он ощущал на острове Железной Руки от самого Ноктиса. Заглянув под поверхность куклы матроса, он был ошеломлен, увидев нечто, похожее на ядро души трансцендента, горящее в ее груди. Санни медленно вдохнул. Если бы Касси посмотрела на манекен, она бы увидела имя аспекта и список атрибутов. Лучше, чем просто неплохо. Очень убедительно. Ноктис усмехнулся, затем с гримасой поднялся на ноги. Снова показалось, что под его кожей что-то шевельнулось, но через секунду он был в порядке. «Хорошо, ну тогда осталось сделать последнее, прежде чем мы уйдем. Следуй за мной». Санни бросил последний взгляд на разбитый пол каменной камеры, а затем повернулся. Он знал, что больше никогда сюда не вернется. Вдвоем они вошли в сад и пошли по нему. Санни не знал, куда ведет его Ноктис, но чувствовал, что это важно. Одна из кукол матроса шла за ними, неся что-то тяжелое. Когда они шли, колдун вдруг заговорил. «Я много думал о том, что ты мне рассказал, Санлис, о том, что ты хочешь вернуться домой». Санни удивленно посмотрел на него, но ничего не сказал. Ноктис помолчал несколько мгновений, а затем тоскливым тоном произнес: «У меня тоже когда-то был дом, понимаешь, давным-давно. Там был прекрасный храм, где я и мои братья и сестры росли и учились у жрецов и жриц. Его окружал огромный лес, где мы играли и охотились. Там было озеро, где мы ловили рыбу и плавали, спасаясь от летней жары, не заботясь ни о чем на свете. Улыбка медленно исчезла с его лица, и его глаза мягко заблестели, отражая бледный лунный свет. Я вернулся в то место некоторое время назад, но оно изменилось. Храм лежал в руинах, лес был вырублен, озеро высохло. Все казалось незнакомым и странным, как далекий сон. И на мгновение мне показалось, что вся моя жизнь была лишь сном, который мне снился, и, возможно, снится до сих пор. Он сделал паузу, тяжело вздохнул, затем внезапно улыбнулся и посмотрел на Санни. Но к тому времени у меня уже было это святилище, которое я построил своими руками, люди, которых я спас, земля, которую я пытался защитить, долг, который я выполнял, это был мой дом. Он глубоко вдохнул и огляделся вокруг, наслаждаясь видом святилища. Санни вдруг понял, что колдун, возможно, видит его в последний раз. Его лицо стало угрюмым. Через несколько мгновений Ноктис сказал: «Я пытаюсь сказать, Санлис, что тебе не нужно куда-то или к чему-то принадлежать. Тебе просто нужно сделать так, чтобы что-то принадлежало тебе. Именно так ты сможешь обрести дом». Колдун заколебался, а затем с гордым выражением лица добавил: «Я имею в виду метафору, конечно». Санни долго смотрел на него, потом улыбнулся. «Это была отличная метафора». Ноктис усмехнулся. «Так и есть, не так ли? Как могло быть иначе? В конце концов, я самый эрудированный человек во всем королевстве Надежды». В этот момент они прошли между менгирами и приблизились к краю острова, где стояли уродливые чудовища, которых Ноктис называл своими статуями. Их было 14, каждая по крайней мере вдвое выше Санни и высечена из цельного мрамора. Он не смотрел на плоды трудов колдуна после того первого раза, и его на мгновение охватило беспокойство. Если первую статую можно было хоть отдаленно назвать изображением человека, то остальные, без сомнения, гораздо больше напоминали ужасающие мерзости. Они были огромными и тяжелыми, с когтями, лапами, клыками, шипами и рогами. По сравнению с ними Санни выглядел жалким. Гигантские горгульи выглядели пугающе, неприглядно, свирепо, и у каждой из них были могучие каменные крылья. Окруженный памятниками ужасающим созданием, он вдруг почувствовал себя маленьким и слабым. Почувствовав беспокойство, Санни взглянул на Ноктиса и спросил: «Это твои статуи?» Колдун рассмеялся. «О, ну, возможно, я немного соврал. Они никогда не были похожи на меня». С этими словами из темноты бесшумно появилась кукла матроса, неся тяжелую коробку, обмотанную толстыми, тяжелыми цепями. Как только Санни увидел коробку, он почувствовал, что его сердце замерло, а в уши ворвался приглушенный шепот. Непроизвольно он сделал шаг назад. «Что, черт возьми, в этой штуке?» Ноктис спокойно взял коробку, которая слегка дрожала, как будто что-то внутри пыталось вырваться на свободу. В то же время Санни показалось, что он заметил какое-то движение под кожей колдуна. Бессмертный скорчил гримасу, а затем сказал: «Души. Несколько особенно мерзких душ, которые я собирал на протяжении веков». Санни нахмурился, крепче сжимая жестокий взгляд. «И что, собственно, ты собираешься делать с этими душами?» Ноктис взглянул на него, улыбнулся, а затем легко разорвал тяжелые цепи, удерживающие коробку закрытой. «Что же еще? Я собираюсь создать несколько маленьких помощников для тебя и твоих странных друзей. Ты что, действительно собирался в одиночку противостоять армиям города Слоновой Кости и Красного Колизея? Клянусь луной, Санлис, я верю в твои способности, но что скажут люди, если я окажусь единственным лордом цепи без армии? Как бы это выглядело? Ах, нет, такой позор просто неуместен». С этими словами он открыл коробку, его глаза засияли холодным лунным светом, и в следующее мгновение 14 ужасных каменных зверей внезапно пришли в движение. Глава 713. Боевые барабаны. Летающий корабль двигался сквозь глубокую тьму низшего неба в сопровождении 14 каменных извергов. Из-за океана пламени внизу и бескрайнего небытия вверху казалось, что они плывут через чистилище. Ноктис стоял у рулевого весла, сутулившись, с бледным лицом и темными кругами под глазами. Казалось, ему не очень хорошо, но его рука была тверда, когда он управлял кораблем. На верхней палубе куклы матроса готовились к битве. Они устанавливали на позиции деревянные баллисты и заряжали в них тяжелые болты, а на носу корабля была установлена особенно страшная осадная машина. Сами болты тоже были не так просты. На их поверхности были вырезаны руны, которые мерцали накопленной сущностью души и наполнялись силой. Сами манекены тоже были вооружены, их элегантные одеяния были заменены на кольчуги. Они несли тяжелые луки, сабли и секиры, как для убийства врагов, так и для защиты корабля от абордажных крючьев. Вокруг было множество колчанов со стрелами, а также бочки с водой, чтобы погасить пламя, если паруса загорятся. Паруса, тем временем, были развернуты под странным углом, чтобы поймать горячие порывы воздуха, поднимающиеся снизу и окружающие судно с боков, как крылья. Корабль летел стремительно, но в пустоте низшего неба трудно было определить, какое расстояние они преодолевают. Сан не мог только сказать, что их скорость была огромная из-за мощного потока эссенций, проходящего через древнее дерево, и воя ветра, который рассекал бронированный таран корабля. При такой скорости они скоро достигнут города слоновой кости. Когорта тоже готовилась к битве. Кай вызвал свои бело-золотые доспехи, воспоминания, которые он заработал, командуя Центурией Легиона Солнца. За обугленной деревянной маской его взгляд был серьезным и сосредоточенным. Он проверял оперение стрел в своем колчане, могучий лук лежал у его ног. Этот лук принадлежал убитому им чемпиону секты воина и был смертоносным оружием. Эффи стояла неподалеку, опираясь на руническое копье, которое дал ей Санни. Осколок сумрака, почти такой же высокий, как сама девочка, подпирал борт корабля, а на ее плечах лежал белый плащ, казалось, сотканный из звездного света, осколок звезды, который она получила после убийства повелителя мертвых. Конечно, в распоряжении Эффи был целый арсенал других воспоминаний, тех, что она собрала за годы жизни на забытом берегу, и тех, что она получила за убийство бесчисленных мерзостей, чтобы насытить свое пробужденное ядро перед тем, как отправиться в семя кошмара. Оружие, инструменты, чары, она собиралась призвать их, когда возникнет необходимость. Зная, что предстоящая битва будет долгой и трудной, девочка с жадностью поглощала кусок жареного мяса. Касси спокойно наблюдала за Ноктисом, ее рука лежала на рукояти тихой танцовщицы. Ее роль в предстоящей битве была особенно важна. Когда волшебник столкнется с Салвейной принцем солнца, ей придется управлять летающим кораблем и командовать куклами матроса, отвлекая на себя основной гнев противника. Санни тоже готовился. Он призвал мантию подземного мира, которая покрывала его демоническое тело, как ониксовый панцирь. Поскольку сражаться предстояло с людьми, а не с могучими кошмарными существами, он решил, что ее польза будет более ценной, чем неприступная защита несокрушимой цепи. Рядом не было Элиаса, чтобы исцелить смертельную рану, если он ее получит, так что ее невероятные зачарования были менее полезны. Цветение крови покоилось в нагруднике ониксовых доспехов, готовое дать ему свою силу. В четырех руках он держал жестокий взгляд, осколок полуночи и боевой лук Морганы. Три тени пребывали в его душе, готовые к тому, чтобы быть посланными вперед для разрушения и резни. Он был готов, настолько, насколько это было возможно. Как раз в тот момент, когда Санни подумал об этом, Ноктис вдруг зашевелился, а затем поднял голову, и на его губах медленно появилась дикая улыбка. Его голос звучал хрипло, но отчетливо. «Ах, они наконец-то почувствовали нас!» Члены когорты повернулись к нему, их лица были спокойными и собранными. Колдун усмехнулся, а затем двинул одним из весел, заставив корабль взлететь вверх. Его глаза сверкнули в свете далекой луны. «Нет смысла больше прятаться. Мы уже достаточно близко, в любом случае, ох, что за ночь, чтобы чувствовать себя живыми, друзья мои!» Его смех прокатился по палубе, пока древнее судно поднималось все выше и выше, стремительно приближаясь к темной стороне скованного острова. Санни смотрел вверх, зная, что всего через несколько минут начнется конец этого кошмара. В этот момент к нему бесшумно подошла Касси и несколько мгновений молча стояла рядом. Затем она сказала, что бы ни случилось, не позволяя ему войти в башню. Санни нахмурился, глядя на нее с мрачным выражением лица. Кому? Ноктису? Она задержалась на секунду, а затем покачала головой. Нет, Мордриту. Санни улыбнулся и отвернулся. Почему? Неужели его обещание победить кошмар, если мы будем делать то, что он говорит, было ложью? Молодая девушка некоторое время молчала, а потом просто сказала. Нет, я так не думаю. Санни посмотрел на нее и поднял бровь. Тогда почему я должен пытаться остановить его? Она колебалась мгновение. Затем Касси спросила. Что будет после кошмара? Санни вздохнул, затем язвительно усмехнулся. Хорошо, я учту твою просьбу. Он уже мог видеть темное подбрюшье королевства надежды над ними, и слышать далекий шепот боевых барабанов. Застигнутые врасплох, две армии спешно готовились к встрече с ними. Посмотрев на своих друзей, Санни вздохнул, а затем нейтральным голосом произнес. Думаю, это все. Удачи, ребята, не умирайте там. Кай и Эффи посмотрели на него, а затем кивнули. Маленькая девочка криво улыбнулась. «Зачем нам умирать? Это всего лишь пара армий и три трансцендента. Ничего страшного». Она немного поколебалась, а затем мрачным тоном добавила. «Однако давайте пообещаем больше не устраивать самоубийственных сражений под гигантскими башнями. Хорошо, я имею в виду, что с такими темпами это может войти в привычку». Санни посмотрел на нее и усмехнулся. «Так что, в следующий раз мы должны сражаться на вершине гигантской башни?» Эффи вздохнула. «Нет, никаких башен. Давайте постараемся в будущем полностью избегать гигантских башен. Как вам это?» Санни рассмеялся, затем отвернулся и уставился на приближающиеся острова. «По-моему, звучит неплохо, хотя ничего не могу обещать. Пепе, вроде как добавлял когда-то в главу, но неважно. Освежим память. Глава 714. Страшное ничтожество. Когда серебряный круг полной луны достиг высшей точки неба, внезапное движение прорвало темноту ночи. Под грохот барабанов и человеческие голоса вперед устремилась армада 1 деревянных кораблей, каждый из которых освещался оранжевым пламенем фонарей. У одних были красные паруса, у других – белые. В бледном лунном свете все они казались серыми и бесцветными. Один армада от исп, армада, флот, эскадра, армада, так называли в Испании различную крупную вооруженную силу. Корабли, мчавшиеся вперед, казались рекой огней. На их палубах двигались человеческие фигуры, лихорадочно готовясь к битве. Солдаты натягивали оружие и нанизывали стрелы на тетиву луков, а капитаны смотрели на сияющую луну, их лица были напряженными и мрачными. Вскоре на поверхности серебряного диска появилась одинокая черная точка, которая медленно увеличивалась по мере приближения. Одинокий корабль, гораздо более крупный и изящный, чем все остальные, бесстрашно летел навстречу светящейся армаде. Вокруг его мачты росло прекрасное дерево, а у весла стоял человек с бледной кожей и черными как ворон волосами, направляя судно вперед. Глаза у него были серые и ясные, сияющие отраженным светом луны. Стоя рядом с Ноктисом, Санни не мог не почувствовать, как темное беспокойство сжимает его сердце. Будь оно проклято, они выбрали время для нападения, чтобы застать армии лордов цепей врасплох. Большинство солдат все еще шли к городу Слоновой Кости, их строй был нарушен и находился в беспорядке. Объединить два больших войска было нелегко, и Ноктис выбрал для нападения именно тот момент, когда хаос достиг своего апогея, и все же значительные силы были готовы защищать город. Не менее сотни кораблей поднялись в воздух, чтобы перехватить и уничтожить их. На каждом из них находились десятки воинов, некоторые из них были пробужденными, а некоторые даже вознесенными, но все они были абсолютной элитой, которую могли предложить враждующие фракции. А где-то там ждали своей очереди два бессмертных трансцендента. Вот с чем пришлось столкнуться Ноктису и когорте. Санни на мгновение задержался, а затем взглянул на приближающуюся реку огней, на далекие очертания города Слоновой Кости. Ночью он был так же прекрасен, как и днем. Изящные арки высоких акведуков, воздушные мосты, соединявшие острова, здания из белого камня. Улицы города были пусты, но он чувствовал, как тысячи испуганных душ дрожат за стенами, которые они считали прочными и безопасными, не зная, какую беду он и его друзья принесли на их порог. Внезапно помрачнев, он напомнил себе, что это те самые люди, которые пытались принести Кая в жертву, чтобы утолить голод дракона, а потом сожгли его заживо за то, что он посмел выжить. И сам дракон тоже был там, бессильный пока что, по крайней мере до рассвета. Стиснув зубы, он сделал шаг вперед и на мгновение закрыл глаза. Всего сотня кораблей, чего бояться? Мне нужно только сбить 10 или 20, может быть, убить несколько вознесенных. Всего делов. Армада была уже достаточно близко, чтобы различить далекие фигуры людей, спешащих по палубам. Порыв ветра принес с собой хор голосов. Санни вздрогнул, узнав знакомый напев. Слава, слава, слава. Он открыл свои беспросветные глаза, и все сомнения и угрызения совести исчезли из них. Осталась только холодная воля к убийству. Где-то позади него Ноктис вдруг усмехнулся, а затем хриплым голосом прошептал: «А теперь, засвидетельствуйте нас, боги». Мгновение спустя массивная осадная машина, стоявшая на носу корабля, внезапно взревела, посылая в темноту тяжелый болт. Когда он пронзил небо, на его поверхности засияло сплетение древних рун, и ветер завыл, рассекаемый его острыми лезвиями. Стремясь к далекой армаде, словно падающая звезда, болт ударил в корпус передового корабля и пробил его насквозь, разрушив большую часть носовой части. Он разорвал внутренности вражеского корабля, а затем взрыв бледного света на долю секунды осветил судно изнутри, оставив после себя лишь облако кровавых обломков. Весь корабль был уничтожен в одно мгновение. Ноктис безумно смеялся, а в это время куклы матроса уже спешили перезарядить машину. Пока они были заняты этим, колдун двинул одним из весел, разворачивая свой корабль, чтобы его левый борт и расположенные там заряженные баллисты встретили мчащийся вражеский флот. И вот так началась битва, которой суждено было навсегда изменить ход истории. Корабль колдуна имел преимущество в размерах, скорости, силе чар и дальнобойности оружия. Однако разница не была непреодолимой. Не успев перезарядить механизм лука, в них уже полетели стрелы и гарпуны противника. «Приготовьтесь, друзья мои!» Куклы матроса потянули за рычаги баллист, посылая несколько небольших, но все еще разрушительных болтов в сторону приближающейся армады. Другие приготовили свои луки, глядя вперед с безразличными деревянными лицами. Санни поднял боевой лук Морганы, готовый взвести его, и бросил вопрос через плечо: «Что с Салвейн и с принцем солнца?» Ноктис злобно улыбнулся: «Разве ты не чувствуешь? Они приближаются. Песнь падших, миледи. Боюсь, скоро вам придется взяться за весла. Не волнуйтесь, однако, пока светит луна, я легко справлюсь с этими двумя». Он задержался на мгновение, посылая корабль в очередной поворот, а затем добавил: «А вот о вражеских кораблях стоит побеспокоиться. Если вы не будете осторожны, они в мгновение ока разорвут мою прелесть на части, не говоря уже о том, что засыплют вас стрелами». Корабли, о которых он упомянул, были почти в пределах досягаемости, чтобы стрелять из своих анагров 2 и баллист. И хотя судно колдуна было изящным, быстрым и прочным, казалось, ничто не сможет выдержать разрушительный дождь снарядов. Санни напрягся, его зрачки сузились до 2 вертикальных щелей чистой тьмы. 2 анагр, пазнеримская метательная машина торсионного типа, буквально переводится как «дикий осел». Именно анагр чаще всего неправильно именуется катапультой. Однако за несколько мгновений до начала наступления 14 страшных теней внезапно вылетели из-под островов и пронеслись вверх, столкнувшись с первым рядом вражеских кораблей. В воздух полетели щепки дерева и оторванные конечности, и на мгновение строй врага был нарушен. Воспользовавшись моментом, Ноктис направил корабль в пикирование, едва избежав прицельного огня армады, и в то же время выставил свой правый борт. Еще одна группа баллист выпустила свои болты, добавив хаоса. Колдун взглянул на Санни, эффекая с дикой улыбкой: «Твоя очередь, Санлис, сейчас или никогда». Однако затем он резко замолчал и вздрогнул. Лицо Ноктиса, и без того бледное, стало белым, как простыня. Он застонал, а затем медленно повернул голову, глядя вверх с ошеломленным выражением. Мгновение спустя Санни услышал, как бессмертный издал зловещий шепот: «О, это нехорошо, совсем нехорошо». Почувствовав, как по позвоночнику пробежала холодная дрожь, Санни повернулся и проследил за взглядом колдуна, все выше и выше, в ночное небо. Затем он замер. Че что? Луна. Луна исчезала. Глава 715. Абордажная команда. Там, в небе, серебристый диск луны медленно поглощался тьмой, словно тонул в огромной и непроницаемой тени. Один из ее краев уже исчез, и с каждым мгновением тени все больше и больше стирали ее. Это выглядело как затмение. Ноктис побледнел, и в то же время Санни вдруг почувствовал прилив сил. Казалось, что все тени в мире стали глубже и темнее, и он, как одна из них, тоже. Ощущение было странным и эйфорическим. Но Санни знал, что это затмение – дурное предзнаменование для всех них. Повернувшись к колдуну, он спросил: «Что происходит?» Ноктис уставился на исчезающую луну с мрачным выражением лица, а затем задрожал. «Я думаю, у Севраса был свой туз в рукаве. Я не ожидал, что ему удастся заполучить часть домена тени, хотя, как это вообще возможно?» Увидев потерянное выражение на лице колдуна, Санни прорычал: «Насколько силен твой недостаток, насколько ты будешь слаб, когда луна полностью исчезнет. Что нам теперь делать? Флот города Слоновой Кости все еще сокращал расстояние, чтобы уничтожить их, поэтому времени терять было нельзя. В лучшем случае у них было несколько мгновений до столкновения. Он должен был знать, что происходит. Нактис еще секунду смотрел на тускнеющую луну, затем отвернулся и вздохнул. Что ж, на его губах появилась бледная улыбка. Помните ли вы, ребята, как я сказал вам, что позабочусь о Салвейне Принце Солнца, пока вы будете отвлекать их армии? Улыбка колдуна стала шире, в его глазах появился безумный блеск. Планы изменились. Вам тоже придется немного занять принца, а я попробую разобраться с Салвейн. Удачи вам, друзья мои, и мне тоже. С этими словами он вышел из магического круга и жестом велел Кассе взять весла, что она поспешно и сделала. Мгновение спустя Нактис уже стоял на борту корабля, его черные как ворон волосы развивались на ветру. Санни широко раскрыл глаза и закричал: «Подожди, как, черт возьми, мы должны занять трансцендента?» Колдун бросил быстрый взгляд через плечо и рассмеялся. «Я не знаю, придумай что-нибудь, может, попытаться проткнуть его моим ножом?» «Нет, удар ножом этому стальному чудовищу ничего не даст». С этими словами он просто сделал шаг вперед и упал, бесследно исчезнув в темноте и воющем ветре. Вот так просто Нактис исчез. Санни с ошеломленным выражением лица смотрел на пустое место, где еще мгновение назад был колдун. Его мгновенное оцепенение нарушил крик Касси. «Санни, осталось всего несколько секунд, что нам делать?» Слепая девушка управляла летающим кораблем, отчаянно пытаясь выправить его курс, чтобы он не принял на себя весь удар осадных орудий армады сразу. Санни понятия не имел, как ей удается управлять древним кораблем, не имея возможности видеть, да это сейчас и не имело значения. Он колебался мгновение, затем отвернулся и издал возмущенный рык. «Мы следуем плану. Ничего не изменилось». Эффи подняла осколок сумрака и мрачно спросила: «А что насчет большого ублюдка?» Санни стиснул зубы. «Насколько я знаю, это чудовище не может летать. Пока мы держимся в воздухе, все будет в порядке». Касси оттолкнула одно из весел, затем нахмурилась. Ее голос звучал нерешительно. «Но как мы остановим его, чтобы он не отправился за Нактисом?» Он посмотрел на нее, затем выругался. «Без понятия. Будем стрелять в него из этого проклятого болтометателя, самого огромного». Сказав это, Санни оставил слепую девушку позади и бросился вперед. Вражеские корабли были уже близко, достаточно близко, чтобы он почувствовал, как тени пляшут на их палубах. Это означало, что ему, Эффи и Каю, пора вступать в бой. Большой флот приближался к быстроходному судну, его строй был в беспорядке из-за 14 отвратительных каменных мерзостей, сеющих хаос на летящих кораблях. Каждая из этих массивных горгулий несла в себе душу мерзкого испорченного существа, поэтому их мощь и свирепость были ужасающими, не совсем на уровне тех извергов, которых убил Нактис, но близко к этому. И все же их одних было недостаточно. По сути, 14 горгулий были лишь отвлекающим маневром. Главный удар был еще впереди. Когда изящный корабль оказался в пределах досягаемости осадных орудий флота, он нырнул вниз, и в то же мгновение несколько фигур спрыгнули с его палубы в воздух. Через несколько мгновений воздух внезапно наполнился запахом крови. Капитан одного из судов что-то крикнул, указывая вверх. Однако затем он покачнулся и упал, его шею пронзила стрела. В то же время что-то упало сверху, это была маленькая девочка с тяжелым круглым щитом. Прямо над ней в воздухе висел человек в обугленной деревянной маске, который уже снова натягивал тетиву своего лука. Эффи, сброшенная Каем, врезалась в палубу корабля, немного проскользила на осколки сумрака, затем перекатилась и вскочила на ноги, руническое копье в ее руке светилось сердитым красным светом. Это сияние только усилилось, когда копье пронзило грудь мужчины и окрасилось багровой кровью. Другой пробужденный с криком упал на землю, сраженный стрелой. Эффи крутанулась и взмахнула копьем, бросив труп первой жертвы в спешащих врагов. Ее щит вспыхнул, и его обод сокрушил чью-то грудь. Затем сверху упал вражеский клинок, угодив ей в плечо, и отскочил от ее кожи, не оставив даже царапины. Через долю секунды нападавший был уже мертв, а девочка продолжала свою резню, сражаясь как демон, выпущенный из глубин ада, как идеальный сосуд войны. В конце концов, во всем мире в живых осталось только два ученика красной секты. Одним из них была Салвейн, а вторая была здесь, на корабле, и убивала последователей Салвейн одного за другим с дикой ухмылкой на детском лице. Если бы воины на других кораблях флота могли видеть происходящее, они бы почувствовали себя счастливчиками, оказавшись в безопасности от маленького зверька и смертоносных стрел ее опекуна. Но их облегчение было бы неуместным, ведь молодая воительница и летающий лучник были не единственными, кто поднялся на борт летающих кораблей. Гораздо страшнее их были надвигающиеся тени. Глава 716. Змеиная голова. По небу пронеслась стремительная фигура, а затем на палубу летящего корабля приземлился черный конь, глаза которого горели багровым светом. У жеребца был черный, как ночь, плащ, два рога из адамантового металла и клыки, похожие на волчьи. На его спине восседал изящный рыцарь в доспехах из оникса, алое лезвие его адати соответствовало двум рубиновым огням, сиявшим за забралом закрытого шлема. Не задерживаясь, темная всадница направила своего коня вперед, и ее меч сверкнул, одним плавным ударом обезглавив ближайшего воина легиона солнца. Остальные пробужденные на мгновение замерли, внезапно охваченные холодным чувством ужаса. И когда страх заполз в их сердца, ужасающее багровое пламя, пылающее в глазах теневого жеребца, разгорелось еще ярче. Он двинул головой, вгрызаясь в шею другого солдата и разрывая ее. Еще больше крови хлынуло на палубу. На другом корабле солдаты вдруг закричали и нацелили луки вверх, когда массивная тень внезапно накрыла палубу. Но они опоздали. Поднятый могучими крыльями ветер сбил некоторых из них с ног, и в палубу врезалось отвратительное существо. Оно напоминало огромного льва с головой ворона. Его тело было исхудалым и полностью черным. У существа были две мощные задние лапы и шесть конечностей, торчащих из широкой груди, каждая из которых заканчивалась набором длинных когтей. Тонкие мышцы перекатывались под кожей, как черви, а страшный клюв был открыт, обнажая ряды острых, похожих на иглы клыков и длинный язык. И клыки, и язык были такого же черного цвета, как и остальные части отвратительного чудовища. Воспользовавшись мгновенным шоком воинов, змей души, принявший облик посланника шпиля, протянул шесть рук и когтями рассек шесть тел. Кровь брызнула в воздух, а из клюва вырвался леденящий душу жуткий вопль. И, наконец, на корме еще одного корабля из тени бесшумно и беззвучно появился огромный дьявол в черных доспехах, которого никто не замечал долю секунды. Этой секунды хватило, чтобы с его лука сорвалась молния и ударила в воина в красных доспехах, который готовился нажать на рычаг баллисты на носу корабля. Мгновенно дуги яростного сияния приковались к дюжине ближайших воинов, часть убив, часть спалив и оглушив остальных.